Снеженко и сам был не из последних конников. К тому же председательствовал в Супруновском ЦОЗе. Что ж, он рубака добрый, на коне сидит как влитой, и человек неплохой, согласился Дмитро, вспомнив умное, нервное, с мохнатыми, словно наклеенными бровями лицо, всегда собранного и подтянутого Снеженко. Вот, видишь, человек хоть куда, а ты ему свинью подкладываешь. Мели, мели, да мелишься. Он уже догадывался, о чем пойдет речь. Вот тебе и мели. Из-под самого носа у человека приз выхватил, а еще невинненького корчит. Знаем мы вас, хороших да пригожих, на всех чертей похожих. Не споткнись под ним конь, может, и Снеженко приз получил бы. Рубак он что надо, великодушно заступился Грицвит за соперника. За тобой угонишься, такие руки загребущие, что впору луну с неба стащить. Ну, луну еще стащат, нет ли, а уж от твоих кудрей волоска не останется. Нет, меня лысого Василина и во двор не пустит. Вспомнив о девушке, Варивон сразу переменился в лице, подобрел, просветлел, улыбнулся. «Любит она тебя, я тебе и сказать не могу. Сам знаю, не красавец, да и бедняк, а она...» Вот пара встретилась. Душу бы ради нее вынул и на тарелочку положил. И есть за что. И чем увлеченнее он рассказывал о Василине, тем больше хмурился Дмитро, думая о своем неполном счастье. В воскресенье к переменникам съезжались родственники. Горицвит и Варивон не ждали никого. Забравшись в глубину липового парка, раскинувшегося близ дороги, они легли под дерево, поговорили немного, затем расстелили перед собой топографическую карту и принялись с интересом изучать легенду и расшифровывать местность родного Подолья. «Дмитро, ты по карте нашел бы дорогу, не заблудился бы?» «А?» Варивон с затаенным уважением посмотрел на товарища, который на каждом шагу поправлял его. «С картой заблудиться? Ну, это уж никуда. Ну, а если с завязанными глазами?» «С завязанными другое дело. Между деревьями появился дневальный. Очеред, к тебе жена приехала!» — крикнул он издалека, отирая пот с веселого загорелого лица. «Нас не купишь, не на таких, значит, напал», — насмешливо ответил Варивон. «Табачок есть?» «Я ему про ремень, а он мне про лыка. Говорю, жена приехала, значит, приехала». Варивон недоверчиво посмотрел на бойца, не передразнивает ли тот его словечком «значит». Но тот, опустившись на траву, улыбнулся сочной открытой улыбкой и, намекая на женский вопрос, лукаво повел широкими в сосенку бровями. Варивон все же осторожно спросил, боясь попасться на удочку. «Какая же она из себя?» «Невысокая, чернявая, коса как валик, а губы как вишни. Хочешь — ешь, хочешь — целуй. Только гляди не набей оскомину», — добродушно смеялся красноармеец. «Неужели Василина приехала? Вот девка. А ты не врешь? Гляди, шею накостыляю. Я его по всему лагерю ищу, а он вместо благодарности вон что. Беги со всех ног, да подарками не забудь поделиться. Ждет возле проходной будки. Со стыда чуть не сгорело». Варивон сорвался с места и побежал, а Дмитро низко склонился над картой. «Привалило счастье человеку, как обрадовался», — подумал он с невольной завистью. Немало времени прошло, пока на тропке появился Варивон с небольшим кулечком. «Моя, значит, приезжала. Подумать только. Ешь, Дмитро, пирожки сама пекла», — угощал он, развязывая кулек. «А вкусные? Ну, сроду не ел таких. Думаешь, неправда?» «Да ничего я не думаю. То-то. Знаешь, проводил я ее, а на перекрестке спрашиваю. Ну, за что ты меня, Василина, полюбила? Глянула на меня, как только она одна умеет. Да как отрежет. «За то, что ты такой вредный да брехливый!» Засмеялся я, потом она, потом оба мы. «Нет, что ты мне не говори, любовь — великое дело. Это значит, понимать надо. Я до сих пор понятия об этом не имел. А теперь словно все другое стало, намного лучше. Эх, только бы из нужды вылезти, собрать с бугра хороший урожай. А зимой извозом займемся. Лошади в ЦОЗе не дурные, заработаем малую талику». «Да, знаешь, кулаков судили за драку на бугре. Эге, кое-кого в тюрьму, других на принуд работы. Одни ворчуки выкрутились. Жаль, черны они, как грязь. И Варивон так уминал пирожки, что за ушами трещало». «Да», — вдруг спохватился очеред, — «там на селе сплетню пустили». «Так ты не очень того, не очень верь, значит. Чего языками не натреплют?» «Какую сплетню?» — насторожился Дмитро. «Ну вот, у тебя уже и климат переменился. Говорю же тебе, у нас иные людишки машут языками, как собака хвостом. Говорят, значит, что Григорий к Югине как-то вечером зашел. Ну, может, и зашел. Да Югина-то знаешь какова?» Варивон осекся, глянув на товарища. Тот стал белее мела, только в черных глазах загорелись недобрые огоньки. Губы подергивались, ноздри дрожали, густые брови сошлись. На миг он, как ослепленный, закрыл лицо рукой, потом рывком поднялся с земли, и бескровные губы прошептали одно слово: «Убью». «Кого ты убьешь?» — пытался успокоить друга Варивон, но невольно содрогнулся, услышал, какая сила ненависти прозвучала в голосе Дмитра. «Обоих», — ответил тот, глядя слепыми глазами поверх головы товарища. «Что ты рассвирепел? Брешет пес какой-то, а он уже и гусаком шипит. Ты что, сельских брехунов не знаешь? Об чем-нибудь хорошем тебе сквозь зубы процедят, а чуть что по всему миру разнесут. Человек еще и не подумал, а они уже плетут, как тот врун, барон немецкий, про которого ты мне сказку читал. Моя бы воля, я б судил врунов наравне с разбойниками. Разве что не разбой вгрызаться в человеческое сердце. Уйди, не мозоль душу, а то и тебе перепадет. Тю, ты сумасшедший. Я вот покажу тебе сумасшедшего». И Дмитро рубанул по воздуху рукой, как шашкой. Но Варивон вовремя отскочил и направился, ругаясь, в лагерь. Дмитро двинулся было за ним, но пошатнулся. «Вон как бывает. Обоих убью, а там хоть черту в зубы. А смеяться надо мной, над моей честью, над любовью не дам». И он побежал разыскивать командира эскадрона, чтобы отпроситься домой. Но тот куда-то уехал, а на завтра были назначены маневры, и пойти в село не удалось. Ослепленный злостью, Дмитро сразу похудел, почернел, а ввалившиеся глаза то казались совсем непрозрачными, то вдруг загорались, как две плошки. Глава 70. Созовцы в долине пахали под зябь. Когда Григорий взялся за чепыги и из-под стертого до блеска лемеха с сочным хрустом и шуршанием отвалился первый жирный ломоть земли, он испытал необыкновенное волнение, одновременно и радостное, и тревожное. Подобное чувство он пережил ребенком в тот день, когда отец впервые подпустил его к плугу, а сам пошел погонять коней. Было и боязно, что не удержит плуга, наделает огрехов, и радостно, когда тусклым серебром заблестела свежая борозда. На пашне, разыскивая личинки майских жуков, степенно расхаживали вороны. Крутые торчком поставленные отвалы, чтобы сберечь больше влаги, курились легким паром и тускло поблескивали отполированные синеватой сталью. пахали цозовцы самую лучшую землю, которая испокон веков принадлежала только богачам. Взлелеянный в мечтах достаток подошел к порогу бедняцкой хаты. За этими черными бороздами угадывалась лучшая жизнь. Григорий недавно записался в ЦОС. На прошлой неделе он культивировал, сеял, а сегодня впервые вышел пахать зябь. Горячая артельная работа отвлекла его от тяжелых дум, успокоила сердечную тоску, но она не забывалась, как незажившая рана, которая то и дело напоминает о себе каким-то оцепенением. К тому же с некоторых пор мысли его занимала София.